27 февраля 1945 года. 15 часов 00 минут. Мюллер спрятал донесение в папку и поднял трубку телефона. Мюллер слушает. «Товарища Мюллера приветствует товарищ Шелленберг», — пошутил начальник политической разведки. «Или вас больше устраивает обращение «мистер»?» «Меня больше всего устраивает обращение «Мюллер», — сказал шеф гестапо. «Категорично, скромно и со вкусом. Я слушаю вас, дружище». Шелленберг прикрыл трубку телефона ладонью и посмотрел на Штирлица. Тот сказал: «Да, и сразу в лоб, а то он уйдет, как лис». «Дружище», — сказал Шелленберг, — «ко мне пришел Штирлиц. Вы, может быть, помните его?» «Да? Тем более. Он в определенной растерянности. Либо за ним следят преступники, а он живет в лесу один, либо ему на хвост сели ваши люди. Вы не помогли бы разобраться в этом деле?» «Какой марки его автомобиль?» «Какой марки ваш автомобиль?» Снова закрыв трубку ладонью, спросил Шелленберг. «Хорьх». «Не закрывайте вы ладонью трубку», — сказал Мюллер. «Пусть возьмет трубку Штирлиц». «Вы что, всевидящий?» — спросил Шелленберг. Штирлиц взял трубку и сказал: «Хайль Гитлер». «Добрый день, дружище», — ответил Мюллер. — «Номерной знак вашей машины, случаем не ВКР-821?» — «Именно так, обергруппенфюрер». — «Где они сели к вам на хвост? На Курфюрстендам?» — «Нет, на Фридрихштрассе». — «Оторвались вы от них на Ветераненштрассе?» — «Так точно». Мюллер засмеялся. — «Я им головы посворачиваю. Тоже мне работа». — «Не волнуйтесь, Штирлиц, за вами шли не преступники. Живите спокойно в своем лесу. Это были наши люди. Они водят хорьх, похожий на ваш, одного южноамериканца. Продолжайте жить, как жили. Но если мне, по чечаянию, спутав вас снова с южноамериканцем, донесут, что вы посещаете Цегойна Келлер на Кудам, я покрывать вас не стану». Цегойна Келлер, цыганский подвал, маленький кабак, куда было запрещено ходить военным и членам партии. «А если мне надо там бывать по делам работы?» — спросил Штирлиц. «Все равно», — усмехнулся Мюллер. «Если хотите назначать встречи своим людям в Клоаках, лучше ходите в Мехико». Это был хитрый кабак Мюллера. В нем работала контрразведка. Штирлиц знал это от Шелленберга. Тот, конечно, не имел права говорить об этом. Был издан специальный циркуляр, запрещавший посещать Мехико-бар членам партии и военным. Поэтому наивные говоруны считали там себя в полнейшей безопасности, не предполагая, что столик прослушивается гестапо. — «Тогда спасибо», — ответил Штирлиц. — «Если вы мне даете санкцию, я буду назначать встречи моим людям именно в Мехико. Но если меня возьмут за жабры, я приду к вам за помощью». — «Приходите. Всегда буду рад видеть вас. Хайль Гитлер». Штирлиц вернулся к себе со смешанным чувством. Он, в общем-то, поверил Мюллеру, потому что тот играл в открытую, но не слишком ли в открытую? Чувство меры — вопрос вопросов любой работы, в разведке особенно. Порой даже чрезмерная подозрительность казалась Штирлицу менее безопасной, чем избыточная откровенность. Мюллеру совершенно секретно, напечатано в одном экземпляре. «Сегодня в 19:42 объект вызвал служебную машину ВКН-441. Объект попросил шофера отвезти его к остановке метро Миттельплац. Здесь он вышел из машины. Попытка обнаружить объект на других станциях оказалась безуспешной. Вернер». Мюллер спрятал это донесение в свою потрепанную папку, где лежали наиболее секретные и важные дела, и снова вернулся к изучению материалов по Штирлицу. Он отметил красным карандашом то место, где сообщалось, что все свободное время объект любит проводить в музеях, назначая там свидание своим агентам.